Он достал с полки бутылку и два стакана. «Все это не должно нам мешать побеседовать за виски, не правда ли, господин Жерар? Господин профессор Жерар?» Он как-то по-особенному упирал на слова и вдруг жирно расхохотался. Это был настоящий приступ. Все тело его колыхалось от хохота. «Господин Жерар! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, господин профессор Жерар!» «Объясните вы мне, в чем дело?» — сказал я, наконец, встревоженный и взбешенный. Придерживая обеими руками щиколотку, он продолжал хохотать и ужасно гримасничал. «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как это вредно смеяться, когда больно, но как приятно! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, господин профессор Жерар, Фердинанд Жерар, не правда ли?» «Я не в настроении забавляться вашим гримасничанием», — сказал я угрожающим тоном. «В последний раз объясните вы мне, да или нет?» «Господин Жерар, умоляю вас, не сердитесь». Мне было бы весьма грустно рассердить господина профессора Жерара. Но он же сам видит, в каком я печальном положении. Не могу больше двинуть ногой. Прав, не могу. Надо мне помочь. Он достал из кармана для часов маленький ключик и протянул мне. Там, во втором ящике комода, есть ящичек. Пожалуйста, поверните два раза ключ. Раз направо, раз налево, вот так. В ящичке большой желтый конверт, сложенный вдвое. Будьте так любезны, принесите его. Право, мне так неприятно, что я должен утруждать вас. Еще немножко виски. Правда, отличные виски. Он вскрыл конверт. Я с изумлением увидал, что он вытащил из него номер «Иллюстрасьон». Неприятное предчувствие зашевелилось во мне. — Вот это должно быть для вас очень интересно, господин профессор Жерар. Особенно, исключительно интересно для вас. И он опять противно захохотал. 25 июля 1913 года, — заговорил он снова, развернул номер журнала и стал читать подпись под большой фотографией на первой странице. Президент Совета министров господин Луи Барту, министр народного просвещения, посетил Коллеж де Франс. Я ведь говорил вам, господин профессор, этот номер должен быть для вас особенно, исключительно интересен. Я встал. — Дайте мне, — сказал я. — Эл-ла-ла, потише! Несчастная моя нога. Фотография, господин профессор, очень хорошая фотография. Можно всех узнать. Ну, почти всех. Вот министр. Рядом с ним господин Леон Барту, директор его канцелярии, господин Морис Круазе, заведующий. А затем господа Гадамар, профессор аналитической механики и небесной механики, Морель Фатио, профессор языков и литературы Южной Европы, и, наконец, очень отчетливо виден, хотя его и не совсем можно узнать, господин Фердинанд Жерар, профессор кельтского языка и литературы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Он откинулся к спинке кресла и хохотал во всю глотку. — Замолчите! — сказал я гневно и с угрозой. Он не слушал, по-прежнему хохотал вовсю. — Нет-нет, — наконец проговорил он. — Вы представить себе не можете, как я перепугался, узнав, что вы профессор кельтского. Когда я теперь об этом думаю, мне хочется кричать, танцевать, позвать этого славного господина Ральфа, чтобы он выпил с нами. Я довольно бегло говорю по-гельски, дорогой мой профессор, но вот по части корней, синтаксиса, литературы пас, не мог осилить. Я думал, что уже разоблачен. Я бегал от вас, как от зачумленного. Но эти чертовы обеды... Мы встречались во время обедов, и я все время боялся, что вот-вот вы мне предложите маленький филологический турнир. Господи, как вы отравляли мне существование своим присутствием! Но я думаю, вы и сами были во власти таких же приступов страха. Нет, никогда не видел я ничего более смешного. — Кто вы? — спросил я беззвучно. Он лукаво на меня поглядел. — Я не вижу никаких затруднений сказать вам, если только вы уже и сами не догадались. И нам совершенно нечего бояться нашей взаимной конкуренции, потому что цели у нас общие. Но сколько потеряно зря времени! Ах, у наших правительств нет более тесных связей, —